Глава 9. Ворота с грохотом захлопнулись за спиной Неда. Он тронул коня каблуками сапог, и жеребец, чутко прядая ушами и косясь на подозрительную фигуру справа, зашагал вперед, бойко цокая подковами по мостовой. Фигура справа уцепилась за стремя и шагала рядом, недовольно буркнув. «Надо было проклятого генерала растрясти на коня». Но, честно говоря, мне так хотелось поскорее оттуда убраться, что я об этом даже не подумал. «Дал бы он мне коня?» «Дал бы», — угрюмо ответил Нед. Он никак не мог решить, что же делать. Ясно было одно — уехать на север сейчас Нед не мог. «Ты куда направляешься?» — осведомился Жересар. «Может, посидим, поговорим, обсудим? У тебя есть мысли, как начать поиск Санды?» «Честно сказать, нет», — признался Нед. «Но это ничего не значит. Будут. Что касается посидеть, в другой раз, ладно?» «Ладно», — заметно огорчился Жересар. «Чем я тебе могу помочь? Не стесняйся, говори». «Ничем», — отрезал Нед. «Не надо вам лезть в это дело. Оформляйте выходное пособие, поезжайте домой. Забирайте ребят и лечите всей компанией людей. Хватит вам войны». «Хватит проблем». «Как скажешь», — неожиданно легко согласился Жересар и с уважением посмотрел на Неда. «Ты повзрослел, Нед. Ты и раньше был серьезным не по годам, а теперь мужчина. Удачи тебе. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся». Жересар протянул Неду руку, и тот пожал толстенное запястье лекаря. Потом Жересар резко повернулся и пошел направо, в переулок. Нед постоял на месте, глядя вслед лекарю, и через пару минут тихо тронул коня. На душе было тоскливо. Удастся ли встретиться? Жересар, похоже, обиделся, что Нед не собирался посвящать его в свои планы поиска Санды. Вроде как выбросил из числа друзей. Но Нед не хотел подвергать лекаря опасности. Это дело не для него. Пусть отдыхает. Он заслужил. Ну, обиделся. И что? Главное, будет жив. До дома Синерада Нед добирался не менее полутора часов. Приходилось протискиваться между телегами, запрудившими город. Возникало ощущение, будто сюда съехались торговцы со всего мира. Фургоны, телеги, тележки различных мастей и размеров заполонили и так не очень-то тихий город, наполняя воздух ржанием, блеянием и воплями краснолицых возниц. Армию, стоящую в пригороде и частично вошедшую в город, надо кормить, надо обслуживать. Когда еще наступит такой благоприятный момент для торговли? А ведь кроме регулярной армии в столице скопились десятки отрядов наемников, налетевших как стая стервятников на падаль. Где политика, где перевороты, там и сила, там наемники, зарабатывающие своим нелегким воинским трудом. «Скоро начнется», — судачили горожане. А богатые люди набирали себе бойцов. Кого-то для защиты себя и своих близких во время смуты, а кто-то напротив, чтобы эту смуту организовать, поддержать, попытаться оторвать для себя хоть маленький кусочек государства. Продукты подорожали. Обувь, одежда, оружие. Все, что могло вызвать интерес у солдат и наемников, резко выросло в цене. Наконец преграды и заторы были преодолены. Нед набросил поводья на коновязь у знакомого крыльца и спрыгнул с седла, глубоко вздохнув одуряющий запах цветов, распустивших свои мясистые красные бутоны. Синерад говорил, что все эти цветы привезены из южных джунглей и питаются насекомыми. Нед никогда не видел таких растений. Но лекарь утверждал, что в мире существуют и более экзотические растения, которых люди и представить не могут. Растения, которые умеют колдовать. Так это или не так, проверить Нед пока не мог. Он постучал в дверь лекарской, которая тут же раскрылась настежь, будто тот, кто за ней стоял, с секунды на секунду ожидал прихода Неда. «Пришел!» Амела с разбегу прыгнула на Неда, и парень едва удержался на ногах. «Дед говорил, что ты оттуда можешь и не выйти. Дед, он пришел, а ты говорил. Амела поцеловала Неда в губы, игнорируя недовольные физиономии Харалда и Исы, осуждающих ее раскованность. Показала братьям язык и потащила Неда с собой, схватив его за руку. Нед уперся в косяк, сопротивляясь настырной девчонке, и подмигнул Исе, попросил. «Сними, пожалуйста, мешки с коня и занеси в дом. Там деньги, 1000 золотых, и мне бы не хотелось, чтобы они пропали. И вообще, коня бы надо расседлать. Мы пока никуда не едем». Иса удивленно вскинул брови, потом кивнул и выскользнул за дверь, исполнять просьбу приказ. А Нед прошел в комнату, где за столом сидели Имар и Синерад, обсуждающие свойства какого-то растения. Как понял Нед, это растение служило для изготовления особо прихотливого яда, убивающего человека наверняка, но с отсрочкой смерти на неделю, и вызывающего симптомы тяжелой простуды. Заметив Неда, они прервали свой высоконаучный разговор о времени выкапывания корневищ. Старый Атрак спросил, слегка усмехнувшись и глядя, как Амела потащила Неда к стулу, почти насильно усадила его на деревянное сиденье. «Как я слышал из твоего разговора с Исой, сходил ты вполне удачно. Деньги получил и, наверное, отпуск для устройства своих дел. Кстати, почему на тебе чужая одежда? Где твоя?» С лица Имара сошла улыбка, и он внимательно вгляделся в лицо Неда, увидел капельку засохшей крови возле уха и, покачав головой, вздохнул. «Засада, да? Ты попался в засаду?» «Кто это был? Бойцы Шердауна? Люди генерала? Еще кто-то? Давай-ка расскажи все по порядку. Амела, поставь кипятить воду, будем траву заваривать. Да и пообедать нужно. Уважаемый хозяин не возражает, что я тут распоряжаюсь?» «Нет-нет, уважаемый Имар», — довольно улыбнулся Синерад. «Пусть похозяйничает. Все собираюсь прислугу нанять или жениться. Да вот времени нет. Кроме того, привык уже один жить. Сам себя обслуживаю. Но уже трудновато приходится, возраст не тот». «А что для вас, жениться и нанять слугу — это одно и то же?» — фыркнула Амела и ушла на кухню, всей своей спиной, выражая неодобрение распоряжению деда. Ей ужасно хотелось услышать рассказ Неда. «Вредная девчонка», — хохотнул Синерад, — «но симпатичная. Нед, тебе б жениться на ней, если б ты не был женат. Она тебя точно в люди выведет, даже если не захочешь». «А я и не женат, как выяснилось», — с каменным лицом заявил Нед, устало откидываясь на спинку стула. «Как это?» — не понял лекарь. «Ты же говорил, что женат на некой Санде. Ты мне все уши прожужжал про эту самую Санду, а теперь что, не женат?» «Выходит так. Слушайте». Минут 20 Нед рассказывал о том, что происходило у Хеверада. Мужчины молчали, а когда закончил, начали задавать вопросы. Это заняло еще 20 минут. Надо было объяснить, откуда взялась Санда, кто такой Жересар, ну и так далее. Весь рассказ уместился в 40 минут. Можно сказать, была изложена вся жизнь Неда. Пока Нед говорил, он не ел и не пил, не мог, ничего в глотку не лезло. И лишь когда закончил, отхлебнул травяного отвара, теплого как кровь. При мысли о крови ему стало противно пить, и Нед отодвинул кружку. Амела, участливо смотревшая на него, засуетилась и побежала на кухню с криком. «Я сейчас тебе горячего налью, бедненький». «Где мои 20 лет?» — с усмешкой сказал Синерад, глядя вслед ладной фигурки Амелы. «Уж я бы не упустил такую красотку. Похоже, что она на тебя глаз положила, Нед. Эта девушка такова, что своего не упустит и чужое прихватит». «Это точно», — невольно усмехнулся Имар, — «несгибаемая букашка. Своего всегда добьется». «Дед, я сколько раз говорила, не называй меня букашкой. Я слышу все, все. Из-за тебя, дед, эти два болтуса меня насекомым называют. Тебе было бы приятно, если бы тебя насекомым называли. Жуком, например. Дед, жук, хорошо звучит, да?» «Выпарю», — коротко ответил Имар, нарочито сдвигая брови и делая суровое лицо. «Говори, да не заговаривайся». «Вот так всегда», — жалобно запищала Амела. «Как меня, так можно. А как мужчин, так их не тронь. Кстати, когда мы пойдем бить негодяев? Надо вытаскивать девчонку из их лап. Чё вы расселись? Глупости всякие тут говорите. Надо идти и выручать. Вначале нужно услышать, что сам Нед думает о том, как выручить его жену. И вообще, что это такое будет? Если они уничтожили все свидетельства о браке Неда и Санды, то ситуация со стороны будет выглядеть так. Некий молодой парень, сержант, влюбился в жену своего командира и врет, пороча честное имя генерала, рассказывает небылице о том, что она, Санда, его, сержанта, жена. — А свидетель, Жересар, уважаемый человек? — с интересом спросила Амела, появляясь из кухни с кипящим чайником. — Другие люди. Как я понимаю, свадьбу видели сотни людей. Все видели, что Санда — жена Неда. Как они могут это скрыть? — Да плевать им, — пожал плечами Синерад. — Если б ты знала, какие преступления, какие события скрывали, не давая хода следствию, поразилась бы. Деньги и власть делают все. Всех можно купить. — Не всех. — Амела обняла деда и положила голову ему на плечо. — Деда купить нельзя. — Ну, если только деда, — усмехнулся Синерад. Впрочем, платой могут быть не только деньги, а, например, жизнь и здоровье родственников, спокойная жизнь семьи. И это только за то, чтобы не вспомнить, кто чья жена. Поймите, все зависит от того, как за это дело взяться. Можно найти десятки, сотни свидетелей, которые покажут, что Нед врет, что Санда — жена Хеверада, а сержант — лишь жалкий лгун. Видишь, твой дед молчит. Он-то знает, как это делается. Да, он прав. Это не самая сложная операция, хотя и хлопотная. Вернемся к началу. Что Нед думает о том, как надо искать Санду? Нужно взять заложника, выбить из него информацию. И потом идти от одного заложника до другого, пока кто-то из них не укажет место, где находится моя жена. Что еще я могу сделать? Грубо, прямолинейно, но, возможно, эффективно. Однако, замечу, времени займет много. А когда начнут исчезать бойцы Шердауна, командиры ячеек тут же доложат отрокам, и те сделают выводы. И тогда вся мощь братства обрушится на супостата. И поверь, кто бы ты ни был, как бы ты ни был подготовлен, мало тебе не покажется. И я не уверен, что ты выживешь. Погибнет масса людей, а освободишь ли ты Санду, неизвестно. В отместку ее могут и убить. Нет, это не выход. Ты не представляешь, насколько изобретательно братство и как оно может прятать тех, кто не должен показаться на глаза. Впрочем, представляешь, забыл, кто ты есть. А если найти Селену, захватить ее, а потом потребовать у великого Атрака обмена? — предложила Амела. — А что, хороший обмен? — Хороший, — усмехнулся Имар. Вот только не забывай, что Селена — Атрак, почти великий Атрак. Захватить ее невероятно трудно. Почти невозможно. И кроме того, кто сказал, что великий Атрак обменяет ее на Санду? Кто сказал, что великий Атрак позволит управлять собой? Насколько я знаю мою дочь, она скорее позволит убить Селену, чем даст кому-то возможность диктовать ей условия. А если захватить ее саму, великого Атрака? Подал голос Харалд, устроившийся на диванчике возле окна и внимательно наблюдавший за тем, что происходит на улице. «Селена обменяет мать на Санду, и все». «А если не обменяет?» — снова усмехнулся старик. «Если скажет, ну и отрубите ей башку. Ведь у них сейчас некое противостояние. Селена метит на место великого Атрака. Вы ей сыграете на руку. А после смерти великого Атрака нас всех сотрут с лица земли». «Так каков выход?» — растерялась Амела. «Ты так описал ситуацию, что выхода нет. Никакого». «Еще будут мнения?» — старик обвел собравшихся пристальным взглядом. «Что, все думают, что нет выхода?» «Перебить все братство. Объявить Атракам войну», — вмешался Иса. «Вырезать их всех. Ты же знаешь все ходы, все тайные укрытия. Мы уничтожим гадов. Хватит им пакостить». «И это возможный выход». — грустно кивнул Имар. — Да, я знаю многое. И урон, который понесет братство, может быть огромным. Да, при достаточном умении и удаче можно истребить большую часть братства. Только замечу, вероятность погибнуть настолько велика, что удивлюсь, если к концу этой эпической войны дойдут двое из нас шестерых. Это вам не детишек-аристократов по мордосам бить. Это Шердаун. Лучшие из лучших бойцов этого мира, непревзойденные убийцы. Еще мнение. Нет, сделать так, чтобы Санда была им не нужна. Чтобы они достали ее из тайного места. А когда достанут, когда она будет на виду, искать не придется. Устало проговорил Нед. А для этого нужно убить всех остальных наследников. Кто там остался? Сын короля? Убить его. И тогда Санду вытащат на свет, будут торговаться с Хеверадом. Другого пути у них не будет. Впрочем, еще один путь — бросить все и жить, как жили, ожидая удобного момента все исправить. Хм, да. В общем-то, да, — кивнул Имор. Если убить Бардонара, то вся их схема рухнет. Давай только рассудим, они это понимают или нет. Великий Атрак это понимает. Не будем недооценивать ее мыслительные способности. Уверен, понимает. А значит, Бардонар сейчас в таком кольце охраны, что тебе и не снилось. У нас лишь одно преимущество. То, что они жертва, а мы охотники. И не знают, откуда будет нанесен удар. «А почему никто не подумал о похищении принца?» — вмешался Харалд. «Его обменять на Санду? Вот на этот обмен они точно пойдут». «Молодец, внук», — подумав, сказал Имар. «Да, это хорошее решение. Вот только сложное. Очень сложное. Представьте, взрослый человек, окруженный охраной из гвардейцев, агентов государственной охраны и бойцов братства. И его нужно протащить через все заграждения, притом живым. Как? Когда воровали Санду, братству противостояли лишь наемники и солдаты. Уровень их подготовки гораздо ниже уровня тех же шатриев. И то, конечно же, пришлось задействовать атраков с магией иллюзий. Иначе результат мог бы быть непредсказуем. А против шатриев магия иллюзий может и не сработать. У них есть специальные амулеты. Проще все-таки убить принца, а потом уже договариваться с братством. Зная, что генерал Хеверат держит слово, они будут с ним вести переговоры. Кроме того, в случае чего они могут и отомстить. Потом. Убить короля не так и сложно. Хлопотно, да. Вызовет шум, расследование, да. Но возможно. Королей убивали, и не всегда находили тех, кто их убил. Нет, не так. Кого-то всегда казнили за убийство. Но являлись ли эти казненные истинными убийцами? Вопрос. Хеверат — сторонник легализации демонологов, так что они могут с ним договориться, это точно. План Неда — самый эффективный и наиболее простой. А это, как я вас учил, кратчайший путь к успеху операции. Только вот один вопрос в этом случае возникает. Придется оставить все как есть. Санда — жена генерала Хеверада, будущая королева, и должна взойти на трон. И никаких разоблачений, понимаете? Пока Хеверат на троне, пока он устраивает всех, ни с ним, ни с Сандой ничего не случится. Кстати, они могут попытаться устранить Санду и женить генерала на Селене. Или даже на моей дочери. Закон допускает женитьбу вдовствующего короля на ком угодно, если его невеста дворянского рода. А они обе дворянского рода. После нынешних событий Великий Атрак вряд ли позволит Селене выйти замуж за короля. Уйти из-под контроля. Кстати, а ведь Великий Атрак может казнить Селену, если узнает, что та покушалась на ее жизнь. Что Нед думает по поводу сказанного? Сможет он наступить на горло любви и ревности, оставив свою жену Хевераду? «А почему вы не берете в расчет саму Санду?» — не выдержала Амела. «А если она скажет, да пошли вы все, я хочу быть с мужем и все тут, тогда как вы поступите?» «Да, такой вариант не исключен», — кивнул Имор. «Женщины непредсказуемы. Я вот никогда не знал, что ты можешь выкинуть через минуту. И главное, никакие репрессии не давали результата. По-моему, в голове у женщин никогда не бывает мысли о том, что будет, если она сделает то-то и то-то. Женщина думает только о том, что ей надо сделать сейчас. Я не утверждаю, что все женщины таковы, но жизнь меня научила думать именно так. В случае с Сандой вот мое мнение. Нужно сделать так, чтобы она не имела выбора, если Нед твердо решит, что свяжет с ней свою жизнь. «А зачем он с ней свяжет жизнь?» — фыркнула Амела. «Я бы вот не легла в постель с нелюбимым. Как бы на меня ни давили, как бы ни запугивали, плевала я на их запугивание. Лучше умереть, чем поддаться». «Букашка, ты не совсем обычная женщина», — улыбнулся Имар. «Я тебя воспитал. Воспитал мужчиной. К добру ли это или к беде? От женщины у тебя лишь тело и желание. От мужчины — несгибаемая воля и сила. Такая же твоя тетка. Железная женщина. Несгибаемая. А Санда? Ну что Санда? Обычная девушка. Романтичная, неглупая. С легкой придурью, судя по рассказу Неда. Что ты требуешь от простой девчонки?» «Я только хочу, чтобы Нед понял. Она его предала. А потому недостойна его руки», — отрезала Амела. «У нее был выход. У всех есть выход. Хотя бы умереть с честью. Что она предпочла? Влезть под старика?» «Фу, что за выражение?» Имар грозно сдвинул брови. «Хоть ты и мужчина в душе, но веди себя подобающе девушке. Все-таки ты старого дворянского рода. Где твои манеры?» «Да ладно, дед», — махнула рукой Амела. «Не до манер. Ты же знаешь, что я права. И Нед знает. Он сидит, он как кол проглотил и молчит. Чего молчишь-то? Скажи чего-нибудь. Скажи, нужна тебе жена, которая побывала в постели другого мужчины? Потому что так надо было в тот момент. Которая не встала и не сказала: пошли вы все, у меня есть муж, который...» «Замолчи». Имар стукнул тяжелой ладонью по столу так, что зазвенели серебряные ложки на блюдцах. «Ты переходишь границы. Я тебя не узнаю. Чего разошлась-то?» «Она втюрилась в Неда», — ехидно бросил Иса, развалившийся на диванчике. «Спит и видит, как отбить его у жены и запрыгнуть к нему в постель. Целыми днями выспрашивала она о Санеде, что он любит, что не любит, какие женщины ему нравятся. Видали, прическу какую накрутила. Думаете, для кого? И вместо штанов надела платье в обтяжку. Задницу ему показать. Дурак!» Красная, как вареный омар, Амела ловко метнула в Ису пирожком, который тот поймал и с удовольствием откусил от него большой кусок. Прожевал и в наступившей тишине добавил. «А чего? Насекомая хорошая девка. Женись на ней, Нед. Ну ее Санду эту. Я согласен с Букашкой. Санда повела себя как-то неправильно. Мое мнение. И Хара так же думает. Правда, Хара?» «Правда», — с трудом выдавил парень. «Прости, Нед, у нее был выбор. И она выбрала. А теперь выбирать тебе. Вытащить мы ее вытащим, но связывать с ней судьбу я бы тебе не советовал». «Спасибо за ваше мнение», — деревянно и глухо сказал Нед. «Я принял их к сведению. Когда вы женитесь, я тоже буду давать вам советы. Надеюсь, вы ими воспользуетесь». «Не обижайся, Нед», — покачал головой Синерад. «Они говорят от чистого сердца, хотя и грубовато. Никто, кроме тебя, не примет решение, как быть. Тут ситуация такая. Операцию по освобождению требуется проделать так, чтобы тот же Имар не был поставлен в такие условия, когда он вынужден нарушить свое слово, понимаешь? Никто не хочет тебя обидеть, никто. Все только за тебя. Даже я, старый пень, который едва ходит без помощи палки, готов помочь, чем смогу». «Да, представьте, мы договорились с братством, что они выпускают Санду по договоренности с Хеверадом. Пообещали, что та взойдет на трон, заведя туда своего мужа. И вдруг, когда ее выпустили, она говорит: «Я не хочу за Хеверада. Я пойду на трон. Вот мой муж, и никакого другого мне не надо». И дальше что? А дальше будет такая смута, такой переполох, что страна умоется кровью. И мы тоже. Неда с Сандой будут преследовать люди братства. Пока Неда не убьют, пока не захватят Санду и не заставят лечь под кого им надо. Она завидный приз. И пока живет на белом свете, никто от нее не отстанет. Вы никогда не будете жить спокойно, всегда будете ожидать удара из темноты, из кустов, отовсюду». «Оставить Санду Хевераду?» — горько спросил Нед. «Ну, сами представьте, каково это?» «Представляю», — кивнул Имар. «И я предлагаю вот что — договориться с генералом, чтобы он не претендовал на тело Санды. Ведь ему что надо? Власть? Получи власть. А тело зачем? Что, баб мало? Хеверад — человек слова, умный политик. Умелый интриган. Он не променяет власть на гладкую попку девчонки. Амела возмущенно фыркнула, а Имар продолжал. Санда не дура, тоже поймет, что так будет правильно. А когда утвердится на троне, сможет отказаться от него в пользу Хеверада, если захочет. А ты вот и проверишь, как крепки ее чувства. Если она правда тебя любит, откажется от власти, от трона, и выйдет за тебя замуж. Развестись-то с Хеверадом она сможет, закон это позволяет. И ты проверишь себя, веришь ли ты своей жене. Любишь ли ты ее, доверяешь ли ей. Если не доверяешь, какая может быть семейная жизнь? Имар замолчал, и наступила гнетущая тишина. Стало слышно, как где-то в комнатах жужжит муха, носящаяся в поисках еды, как где-то далеко свистят и ругаются возчики, погоняющие лошадей, как сипловато дышит Синерад, разглядывающий мрачное лицо Неда. А потом Харальд сказал. «Нет, дед все разложил по полочкам, ей-ей лучше не скажешь». Согласись, ни одного изъяна в логике нет. Да, вздохнул Нед. Все так и есть. Ну что ж, будем действовать по этому плану. Удар. Еще удар. Жалобное мычание. Пинок в бок, что-то хрустнуло. Ребро. Встала, переводя дыхание, и села к столу, глядя на то, как избитое существо копошится на полу, роняя кровавые слюни. «Тварь! Ты тварь! И почему это я не сделала выкидыш? И ведь была мысль, от этого идиота ничего хорошего не выйдет. Так вот, 100 раз была права и все-таки оставила тебя. Насколько другие мои дети умнее и порядочнее, чем ты, тварь? Может, все-таки оторвать тебе башку, а? Почему я не отрываю тебе башку, скажи? Почему это не надо делать? Назови хоть одну причину». «Потому что Бардонар влюблен в меня». Неожиданно трезвым голосом, без намека на страх, ответила Селена. «А тебе нужна власть. С моей помощью ты держишь его в узде. Не будет меня, не будет трона. И сменить лошадь на переправе ты уже не сможешь». «Ты уверена?» Зло ощерилось в кривой усмешке великий Атрак. «Снесу тебе башку, и демон с ним, с Бардонаром. Найду способ, как выйти на власть. Например, женю на Санде кого-нибудь из своих людей. Или договорюсь с генералом, верну ему девку и буду при власти. Открытой, не тайной. А тебя в могилу». «Ты не сделаешь этого», — побледнела Селена. «Я твоя дочь, ты не забыла?» «Если бы забыла, ты бы сейчас уже валялась без головы. А я с тобой еще разговариваю. Кто участвовал в заговоре? Ну, кто?» «Даю 10 секунд». «Сидур, Асад, Макран и их люди». «Доставьте их сюда». «Только аккуратно, не дайте им воспользоваться оружием. Вяжите, глушите». Мужчина рядом с великим Атраком кивнул и тихо выскользнул из комнаты. Настала тишина. Селена хлюпала разбитым носом, глядя в пол. Ее мать сидела напротив на стуле и думала о том, что же предпринять. Впервые за долгие годы женщину охватило отчаяние. Такое же, как тогда, когда Имар раскрыл ее заговор. Тогда она лежала здесь, на полу, хлюпала кровавыми соплями и мечтала, чтоб все поскорее закончилось. И знала, что шансов выжить у нее нет. Она сама виновата в том, что сегодня случилось. Прецедент был. Заговор против отца был. Но она не понесла за него наказание. А может, виноват отец? Он не решился убить свою дочь, несмотря на то, что по закону это полагалось сделать. И вот результат. Снова дочь, и снова она восстала против своей семьи. И что теперь? Если ее убить, красивая операция по захвату власти будет пущена на ветер, как облачко пудры. Столько лет она планировала этот захват, ждала. И что? Впрочем, если Селена заберется на верхнюю ступеньку власти, разве она будет слушаться свою мать? Если бы Селена была послушна великому Атраку, как все обычные Атраки, она бы исполняла все, что положено, беспрекословно. Но после того, что случилось, мать не верила своей дочери даже на медную монету. Что же остается? А ничего. Надо идти тем же путем. Уничтожить тех, кто поддержал Селену, лишить ее поддержки. Тогда девица останется одна и под прицелом. Чуть что, можно легко снести ей башку. Если что-то и оставалось в душе от материнской любви, Селена выжгла все это напрочь. Когда великому Атраку описали, что происходило в трактире, когда она сопоставила все факты, ей стало ясно — заговор. И во главе — дочь. Никто больше не мог освободить Неда, ни один человек. А то, что его попытались использовать как бездумную стрелу, это очевидно любому маломальски искушенному в интригах. И понеслись репрессии. «Доставили? Прикажите завести их сюда». Человек в дверях был одет в одежду шатрия, виднелись лишь глаза, блестевшие в свете фонарей и факелов. «Нет, я передумала. В соседнюю комнату. Раздеть, привязать к стене и приготовить к допросу. Начните без меня, я потом подойду. Записывайте имена и сразу отправляйте бойцов на захват. Нам предстоит долгая, трудная ночь. Приготовьте питье, еду. Будем работать». «Будет исполнено, великий Атрак». Человек ударил ладонью по груди, отсалютовав госпоже, и дверь захлопнулась. Она замерла на пару минут, потом встала и подошла к двери. Селена повернула голову и хрипло, окровавленными губами спросила. «Развяжи, у меня руки болят». «Так полежишь, чтоб запомнила, как поднимать руку на госпожу свою. Следующий раз будет для тебя последним. Впрочем, я еще не решила, может, и этот раз будет последним». Мать толкнула дверь и вышла в коридор, кивнув охраннику. «Закрой». Затем пошла в соседнюю комнату. Атрак не любила пыток. Они не вызывали у нее какого-то эстетического удовлетворения, но что поделать, если без них не обойтись? Сегодня придется применить весь арсенал пыточного искусства, чтобы выжать информацию из бунтовщиков. Жаль этих людей. Теперь они умрут в муках. И все это из-за маленькой сучки с большими амбициями. Она скрипнула зубами от досады. Лишить ее стольких бойцов, да еще в преддверии большой драки за власть. Ну, тварь! Ну, гадина! Но причитать не было времени, пора работать. И она шагнула в душную атмосферу камеры, где уже висели, как экзотические плоды, распятые на стене заговорщики. Трое атраков низшего звена. Два мужчины и одна женщина. Одни из лучших бойцов Шердауна. «Ну-ка, дай сюда. Ага, стандартные амулеты. Не из лучших, я тебе скажу. Зачем тут черное дерево, когда лучше из серебра? А вот тут наспех как-то неумело». «Ерунда, а не амулеты. Где подобрал?» «Во время нападения? Ну, понятно. Сейчас мы выберем какой-нибудь получше, да зарядим посильней. И будешь спокоен, ни одна тварь не привесит тебе демоненка». «А если все на него нацепить? Зарядить все амулеты и нацепить?» Амела с любопытством смотрела, как дед перебирает вязанку амулетов, выбирая подходящий. «Не получится. Плохо будут работать. Это заблуждение всех новичков — нацепить побольше амулетов и думать, что защита будет крепче. Ничего подобного. Они мешают друг другу. Лучше один, но мощный, чем несколько хилых. Это закон». Имар оторвался от созерцания предметов, лежащих перед ним на столе, и посмотрел на Неда, задумчиво выписывающего пальцем какие-то вензеля на полированной крышке стола. «Что у тебя с магией? Не начала восстанавливаться?» «Нет», — задумчиво произнес Нед, не прерывая своего высокохудожественного занятия. Лужица пролившегося отвара превратилась в глаза, потом в рожицу, а потом в невиданного зверя с рогами. «И совсем ничего не чувствуешь? Ну, хоть какие-то подвижки есть? Если бы ты восстановился, это решило бы множество проблем». «Вы считаете, что если бы я восстановился, то мог бы скрыть от вас этот факт? Вы же видите ауру, посмотрите. О чем речь-то?» «Я потому и спрашиваю», — невозмутимо парировал Имар, вытягивая из кучки серебряный медальон в форме легкомысленного сердечка. Такой обычно невесты дарят жениху, отправляющемуся в дальние путешествия. Ты знаешь, что твоя аура усилилась? Светится сильнее, и в ней появились темно-синие прожилки. Да? Честно говоря, я ничего не ощущаю. Как было, все так и осталось. Ну да, теперь меня не тошнит, когда я пытаюсь наколдовать заклинание. Но ничего не получается. Получится. Уверен, получится, — бодро заявил Синерад, прислушивающийся к разговору. Моя методика работает, и даже быстрее, чем я думал. Вероятно, ты очень сильный маг, поэтому магия начинает пробиваться быстрее. Еще пара-тройка месяцев, и будет молодцом. Пара-тройка. Едва не простонал Нед. Мне завтра идти во дворец, а я ничего не могу. Ну что с этим сделаешь? Выше крыши не прыгнешь. Все постепенно. Ничего. С тобой Имор будет, так что с магией все в порядке. Зачем Имор? К чему? Удивился Нед. Разве вы со мной пойдете? Зачем вам рисковать? С какой стати? Не нужно. И кроме того, вы уже... В общем, я один пойду. «А чего не договорил-то?» — усмехнулся старик. «Старый я, помешать могу, да?» «Глупец! Я великий Атрак, пусть даже и бывший. Я лучший. Это ты мне можешь помешать, а не я тебе, мальчишка». «Да я не хотел вас обидеть», — пролепетал Нед. «Ну да, вы уже человек пожилой. Не ваше дело носиться по ночам. По ночам спать надо». «Молодость, молодость и глупость», — сказал Имор с ехидцей, глядя из-под пышных белых бровей. «Без меня твои шансы уменьшаются настолько, что сводятся к нулю. Ты знаешь, где находятся входы во дворец? Ты знаешь, как пройти под ним под землей, по пещерным переходам? А магия у тебя есть, чтоб в случае чего навести иллюзию? Тогда чего говоришь глупости?» «Насчет магии. А кто мешает сделать амулет иллюзий?» — пожал плечами Нед. «Кстати сказать, он мне может пригодиться. Я имею в виду отводящий глаза амулет». «Это как?» — живо заинтересовалась Амела. «Как отводящий? Дед нам не рассказывал. А в книгах нет». «Есть. Ты плохо искала», — неохотно сказал Имор. «В особых книгах. Они не стоят на виду». «Ты прятал их от нас? Зачем?» Амела обиженно сложила губы. «Не надо вам пока это». «На тот момент не надо было». «Он имеет в виду, — усмехнулся Нед, — что, найдя информацию об отводящих глаз заклинаниях и амулетах, ты бы не выдержала и попыталась попробовать наколдовать такое. Несмотря на то, что он давал вам блокирующий магию напиток, магия все равно могла прорываться. Ты бы сделала амулет и... Можно воровать, можно совершать разные пакости, и никто тебя не увидит». Кстати, отводящие глаз амулеты — большая тайна бойцов Шердауна. Обычные маги не знают ни о таких заклинаниях, ни о существовании амулетов, отводящих глаза. «Точно. Я не слышал о таких», — кивнул Синерад. «Я знаю почти все заклинания, а о таких не слышал до сих пор». «Дед, ну как ты мог не доверять нам?» — укоризненно покачала головой Амела. «Я что, тут же кинусь на рынок воровать кошельки? Ну как не стыдно?» «Перестань», — сурово проговорил Имор, — «это не шутки. Все, что касается организации Шердаун, не шутки. Это одна из самых охраняемых тайн, основа основ магии Шердаун. А вы были детьми, могли начать болтать. И все это могло дойти до бойцов братства. Не знаю, как бы они отреагировали. Самое меньшее, твоя тетка явилась бы ко мне и начала бы выговаривать за то, что я плохо воспитываю ее детей и племянницу. Эти заклинания открывают только Атракам после повышения в статусе, после проверок. Если бы не было этих заклинаний, братству было бы очень, очень трудно делать то, что они делают. А их можно развеять? Можно узнать, что кто-то скрывается под заклинанием отведения глаз? Перебила его Амела. Ой, прости, дед, продолжай. Спасибо, что разрешила. Невозмутимо ответил Имор. Можно развеять. Есть и такое заклинание. Но надо знать, что тут кто-то находится. Не будешь же стоять и беспрерывно выкрикивать заклинание развеяния. Кроме того, заклинание отвода глаз не дает возможности ходить сквозь стены. Закрыл дверь на запор, и все. Не войдет, пока не будет ключа, или не уничтожит замок другим заклинанием. Или просто не выбьет грубой силой. А как оно действует, это заклинание? Некто смотрит на тебя и не видит. Его глаз не цепляется за тебя. Или в случае, если, применив заклинание, проникли к тебе в дом. Появилось у тебя ощущение, что в комнате кто-то есть. Поворачиваешь голову, а никого нет. Вот так действует это заклинание. А как включить амулет? Ну, этот, отводящий. И насколько долго он действует? Около часа. Так что, Нед, у тебя будет час, чтобы войти и все сделать. И уйти. И еще. Радиус круга, в котором тебя не видят, равен 30 шагам. Все, кто находится дальше, тебя увидят, как если бы и не было никакого заклинания. Впрочем, ты знаешь. Все забываю. А наделать несколько амулетов и пусть включает их? Почему нельзя несколько? Не знаю, честно признался Имар. Магия такая штука, что ее до сих пор не понимает никто. Мы глупые звери, которые знают, надо сделать вот так и эдак. И получится то-то и то-то. Не больше того. Все заклинания, что мы знаем, получены опытным путем, экспериментаторами-магами. И, кстати, магическая наука давно уже топчется на месте. Никто не хочет заниматься экспериментами. Никто не хочет разрабатывать новые заклинания. «Почему, дед?» — жадно спросил Иса. «Почему не хотят? Это же так интересно». «И опасно. В результате исследований ты можешь получить непредсказуемый эффект. Более того, экспериментаторство запрещено в больших городах. Хочешь экспериментировать — иди в безлюдное место. Живи где-нибудь в пещере и действуй на свой страх и риск». «А почему так? Почему загнали в пустыню?» Последний экспериментатор, после которого маги и приняли такое решение, уничтожил целый город. Дозил. Там жили 40 тысяч человек. От него осталась только воронка, залитая водой. Озеро Дозил. «Уф, вот это да! Знатное, видать, было заклинание!» — выдохнула Амела, блестя глазами. «Стоп! А как узнали, что он это сделал, если одна воронка осталась?» «После действия какого-то сильного заклинания в воздухе над этим местом некоторое время витают остатки ауры того, кто колдовал. При достаточном умении, знаниях, силе магии можно усилить эти остатки и вычислить, кто колдовал. Магическая аура строго индивидуальна и не повторяется ни у кого. Подделать ее возможно, но трудно. По крайней мере, я о таких случаях не слышал, хотя слухи о подобном доходили. Ауру можно скрыть, зажать, если умеешь, но изменить практически невозможно. Ну и вычислили, кто это все натворил. После этого случая и запретили делать опыты в населенных пунктах. И теперь подумай. Ты, зная, что эти опыты смертельно опасны, должен отправиться в безлюдное место, лишившись комфорта, общения с людьми. Пойдешь ты на это? Без уверенности, что точно получишь желаемый результат, просидев в пещере несколько лет. А тогда какой смысл в этом? Ну, нашел он новое заклинание, и что? Зачем ему это? — спросил Харалд, полируя клинок своего меча. — Да на кой заклинание после таких мук? Кому оно нужно? Чтобы имя осталось в памяти. — И это неплохо, — вмешался Синерад. — Позволишь, Имар, я объясню. — Так вот, во-первых, имя экспериментатора остается в веках. А во-вторых, и самое главное, за новое, дельное заклинание Агара магов отвалит ему столько денег, что он будет жить безбедно до конца своей жизни. Я слышал, сколько давали за новое заклинание. Суммы начинались от 100 000 золотых. Стоит игра сожженного масла фонаря, как думаете? А что значит дельное? А если маги решат, что оно не дельное? Дельное или боевое, или лечебное, или воздействующее на природные явления. То же самое заклинание иллюзий. Есть очень-очень забавные заклинания. Хотите, покажу? Сейчас вспомню. Я любил им поражать девушек. Вроде ничего особенного, но они просто тают и плюхаются в постель, как подрубленные. Амела возмущенно фыркнула, а парни радостно захохотали, отложив мечи, которые меланхолично правили, сидя на диване. Нед улыбался. Он знал. Имар тоже знал, о чем речь, только укоризненно помотал головой. Синерад стал выпивать заклинания, делая сложные пассы руками, и вдруг комната преобразилась. Вверху возникло звездное небо, а в мягком свете, идущем непонятно откуда, появились множество сверкающих бабочек. Они были огромными, больше 2 ладоней величиной. Внезапно наблюдатели увидели — это не бабочки. Это люди, мужчины и женщины, с радужными крыльями за спиной. Маленькие люди начали танец прямо в воздухе, порхая и свиваясь в тесных объятиях. Музыка завораживала, она была тихой, но проникала в самое сердце, вызывая прилив крови туда, куда надо. И Нед с тоской вспомнил Саанду, ее тело, ее объятия, ее бархатную кожу. А пары все кружились, и если присмотреться, было видно, что существа обнажены, и они не просто танцуют, а... «Хватит!» В наваждение ворвался голос Имара. «Поглазели и будет. Слишком молоды еще, чтобы смотреть такие безобразия». Старик парой слов уничтожил иллюзию, и в комнате снова воцарился вечерний полумрак, отступающий у масляных фонарей. «А ты сильный маг, дружище Синерад», — с уважением заметил Имар. «Я не помню такой качественной и умелой иллюзии бабочек, и такой длительной». «Что есть, то есть», — кивнул Синерад. «В принципе, я мог бы занять достойное место в агаре магов, но судьба распорядилась иначе. Погнался за деньгами, за легкими деньгами. Запутался в интригах, и вот результат. Больше 10 лет в заштатной деревушке в качестве сельского лекаря. Ну ничего, вот займет Нед подобающее его искусству место, а я буду рядом. В новой агаре демонологов буду его советником. Он же не забудет старого лекаря, не даст ему умереть с голоду, правда, Нед?» «Не забуду, само собой», — слегка растерянно ответил Нед, все еще находясь под влиянием прекрасной иллюзии. Одно дело знать, что это такое, смотреть воспоминания Юрагора, а другое — видеть все наяву своими глазами. И это было прекрасно и возбуждающе. «Вот это да, ничего себе!» — загомонили ребята. «Ясно, почему девки сразу валятся в постель. Букашка, у тебя не возникло желания сразу?» «Эй-эй!» — грозно рявкнул Имар, его глаза лучились смехом. «Соблюдайте приличие! При девушке, при взрослых. Ну-ка, прекратите». «А мы чё? Ну, ничего». Пожал плечами Иса и ехидно спросил. «Чё замерла-то, как истукан? Выбираешь себе постельного партнера? Ой, дура. Чё дерёшься? О, дед, дед, она на меня напала. Насекомое. Оторвёшь ухо? Ай, ухо. Дура, оно распухнет теперь. Ну, злостная букаха. Ну, гадина». «А не надо было её задирать», — усмехнулся Имар, глядя, как Амела мучает Ису. «Ну, хватит, отстань от него. А ты думай, что говоришь. А то еще и я добавлю. Все, успокоились». «Спасибо, скажите господину Синераду за то, что он продемонстрировал свое великолепное умение. Это заклинание называется «Бабочки», и кто его придумал, неизвестно. Впрочем, из глубины веков служит одним из средств, увеличивающих потенцию мужчин. Впрочем, на женщин она тоже действует. Неплохо». «Неплохо», — ехидно заметил Синерад и радостно засмеялся, ухая, как лесная птица. Ему вторил Имар. Видимо, что-то вспомнил из своей юности. А у Неда из памяти выплыли картинки более прозаичные. Развлечения северного испаса, обычно групповые, под это заклинание. И не всегда эти развлечения оказывались бескровными. Иногда Нед начинал думать о том, что все-таки не зря северный испас перестал существовать. Была в этом какая-то природная справедливость. Общество, основанное на зле, не должно жить. Южный испас, при всей его похожести, был скорее не организацией зла, а некой коммерческой организацией, ставящей перед собой цель — власть и деньги. И этим он ничем не отличался от своих легальных аналогов. У северного, как и у других уничтоженных испасов, прослеживалась идеологическая составляющая, культ богини по имени Смерть, поставленный во главу идеологии, как следствие, иррациональная жестокость. Жестокости и в Южном хватало, но она все-таки была другой. Конечно, возможно, за сотни лет Южный испас просто выродился в коммерческую организацию убийц и подпольных интриганов. Но, скорее всего, основы этой идеологии были заложены именно тогда, в те времена, когда Южный совершал великое предательство, оставшись единственным испасом. «Все, успокоились. Давайте теперь определимся с планом на завтра», — скомандовал Имар. «Предлагаю начать операцию в полночь. Пока мы дойдем до дворца, будет около 2 часов ночи. Самое глухое время. Поднимемся и... Подождите, прервала Амела. Скажите, дед и ты, Нед, у вас не возникало мысли о том, что принц может оказаться вполне приличным человеком? Что он не виноват, родившись в этой семье и став заложником обстоятельств? Что он вообще-то не хочет умирать? Почему вы решаете его судьбу, как боги? Имор окаменел, как статуя, и будто потух. Нед потупился, глядя в крышку стола. Ему самому не раз и не два приходили в голову эти мысли, и он не находил на них ответа, кроме одного. «Мне так выгодно, а потому я так сделаю». И ответить Амеле было нечего. «Молчи и не мешай, Букаха!» — крикнул Харалд. «Не мешай деду! Дед, говори, не обращай внимания на дуру!» «Итак, к 2 часам ночи мы подойдем ко входу во дворец, подземному входу», как ни в чем не бывало, продолжил Имор, и заговорщики стали строить дальнейшие планы.